Эпилог. Долгожданная встреча с бабулей. Мы с Филатовым сидели за столом, под пытливым взором бабушки, которая устроила ему форменный допрос. «Значит так», — задумчиво цокнула она, заставив меня напрячься. «Одобряю, Васька». Голос у нее был громогласный и звучный, не хватало только стука кулаком об стол. Но к таким инсинуациям она была не склонна, за что я была ей благодарна. «Благодарю, баба Маша. Я буду хорошим мужем для нашей Василисы», — удивительно благодушно ответил Костя, удивив меня своей галантностью. «Ишь, подхалим!» — слегка зарделась бабуля, но затем нахмурилась и поправила его, как и всех. «Только смотри, не Маша я и не Мария!» «Только Марья и точка!» «Уяснил?» В очередной раз покраснела и прикусила губу, уповая на то, что весь свой истинный боевой характер она не покажет сегодня. «Так точно, бабушка Марья!» Не стал спорить Филатов, и я облегченно выдохнула. «В общем, так. Мужчина ты видный и состоятельный. За внучку теперь я спокойна. С голоду и в одиночестве не помрет». «Бабуль!» — воскликнула, сгорая от стыда. «Не бабулькой тут мне!» — погрозила мне кулаком и продолжила, уже глядя на меня. «Квартиру я отпишу брату твоему непутевому». «Что?» Возмущению моему не было предела. «Но ты же сказала, а ну цыц!» Заставила меня замолчать, и я прикрыла рот, только грозно сверкая глазами. «Ты теперь замуж выходишь!» Вот муж тебя и будет содержать, а нашего Кольку и сама знаешь. Пропадет же, как есть пропадет. Родственница покачала головой, видимо, пытаясь надавить на жалость. Но все, что я ощущала, так это разочарование от обмана. Не то, чтобы мне нужна была эта квартира, но сам факт, что все обернулось не так, как я планировала в самом начале, обескураживал. «Делайте, как считаете нужным, бабушка. О Василисе можете не беспокоиться. Она ни в чем и никогда не будет нуждаться. Жилплощадь у меня и своя есть. А вот вам мы ремонт сделаем». По-мужски дал несогласованное обещание Филатов. Но я промолчала, потеряв дар речи от происходящего. «Вот и правильно. В хорошие руки ты попала, Василек», улыбнулась наша Марья и одобрительно подмигнула мне. Когда мы уходили, показалось на секунду, что глаза бабушки сверкнули удовлетворением от хорошо проделанной работы, и в мою душу впервые закрались сомнения и на ее счет. А когда в лифте я увидела отражение этих мыслей в глазах Филатова, убедилась, что все это было тщательно спланированным планом в моем завоевании. Говорить ничего не стала. Ведь была благодарна всем участникам заговора, который поспособствовал нашему с Костей сближению. Я была просто счастлива. Все обернулось лучше некуда. И пусть этот Колька-идиот тоже будет рад. Какой-никакой, а брат все же. 4 года спустя. Константин. В родильном отделении было на удивление оживленно. Напротив сидел Андрей, держа на руках Майю. Невдалеке же толпилось еще 3 мужчин. «Сегодня прямо аншлаг», — усмехнулся. «Что такое аншлаг?» — подняла голову повзрослевшая первоклашка Майя. «Так говорят, когда много людей вокруг, оживленно», — объяснил ей Андрей. Скрестил пальцы в замок и чуть наклонился, сидя на своем месте. Роды только начались, так что мы все были немного на взводе. Благо, вскоре приехали родители и забрали племяшку, уговорив сходить с ними покушать пиццу. На это она всегда была согласна. «Что-то ты бледноват, брат. Может, тебе кофе принести?» Поддел младшего, в глазах у которого тлела паника. «У меня от него только давление поднимется». «Ну да, ну да. Зато положит рядом с Дианкой. Чем не бонус?» «Костя!» — шикнула на меня Васька, уже 4 года как числившаяся моей законной женой. «Ладно, ладно», — поднял руки в знак капитуляции и посмотрел на Филатову, которая устало облокотилась спиной об стену, переживая за сестру. В этот момент снова прозвучал ее крик, отчего Андрюха поднял голову и выругался, опуская голову. Я же приобнял свою жену за плечи и притянул к себе, поглаживая по волосам. «Все будет хорошо, детка, не переживай», – прошептал ей на ухо. «Врачи сказали, что роды могут быть трудными», – качнула головой упрямая Васька. Я не стал ничего говорить, зная, как она умеет накрутить себя, решил оказать поддержку объятиями. Периодически дразнил Андрея, чтобы тот совсем не упал духом. Дианка запретила ему присутствовать на родах, так что переживал он знатно. «Долго рожает. Что-то не так», — поднялся брат спустя несколько часов и нервно прошелся вдоль коридора. «Я рожала 8 часов, Андрей. Сейчас прошло только 5. Не нагнетай», — устало произнесла Вася и привалилась головой к моему плечу. В этот момент Диана снова закричала в родовой, а затем мы услышали детский плач. «Боже!» — прикрыла глаза жена и выдохнула. Я почувствовал, как ее отпустила тревога. Андрей не выдержал и ворвался внутрь, к Дианке, а вот мы с женой остались наедине. Я задумчиво повертел в руках ее локон, уже давно вынашивал одну мысль и все никак не мог решиться на разговор с Васькой. «А может, и нам второго заделать?» — не стал ходить вокруг да около. «Ты видел мой паспорт, Костя? Не начинай! И без того чуда, что одного родила!» Тут же взбеленилась жена и гневно сверкнула глазами. Предполагал такую реакцию от нее, поэтому не удивился. «Ну-ну, ты у меня фору всем молодым дашь, детка!» «Не поясничай, я серьезно. Наш Богдан — чудо! На второе меня может не хватить!» — качнула головой, а вот я еле сдержал улыбку. «Чего это ты такой довольный, Костя?» В голосе ее звучала подозрительность, ведь она знала меня как облупленного. «Думаю, скоро ты подаришь нам с Бодей еще одну принцессу». С этими словами поцеловал ее, пытаясь дезориентировать. Что-что, а тело собственной любимой жены я чувствовал тонко, ощущая каждое изменение в ней так же хорошо, как в самом себе. Налитая грудь, ставший снова капризным характер, изменившиеся пищевые привычки, все это я подметил невольно, сразу же догадавшись о причине таких метаморфоз. «Аборт сделать не дам. Поняла?» Наконец оторвался от ее сладких губ и прошептал на ухо, тихо, но серьезно. «Что?» — встряхнула головой, не понимая, о чем я толкую. Постепенно до нее стал доходить смысл моих слов. Ротик округлялся, а глаза увлажнялись. Ее рука опустилась на живот, и она застыла, бездумно глядя перед собой. Несмотря на ее отговорки, оказавшись перед фактом беременности, она не огорчилась. Ее сердце стало наоборот, наполняться любовью и счастьем. Я же смотрел на нее и не мог налюбоваться женщиной, ставшей для меня всем, разрушившей годы одиночества и подарившей не только сына и себя, но и гармонию в мою душу. 8 месяцев спустя. Василиса. «Как назовем нашу принцессу?» — тихо прошептала рядом Диана, глядя на мою кровиночку, выстраданную в тяжелых и долгих родах. Костя ревностно смотрел на родственников, столпившихся у моей кровати. Все не мог налюбоваться своей дочкой. «Елена прекрасная, поди!» — усмехнулся Андрей, стоявший сзади жены. Я сморщилась, вспомнив не кстати бывшую Филатова, но встряхнула мысленно головой, не желая портить сегодняшний день неприятным прошлым. «Мария!» — никак не прокомментировал слова брата Костя и наклонился, трогая личико нашей новорожденной. «Мария?» — снова вклинился Андрей. «Жаль, что Мария Константиновна. Был бы ты Мором, реальная принцесса была бы у нас. Прям богатырша, Марья Маревна!» «Хватит поясничать!» — шикнула на мужа сестра и ткнула его локтем в бок. «Ой, да ладно! Должен же я отплатить ему той же монетой! Знала бы ты, как он поддевал меня во время твоих родов!» — буркнул Филатов средний и чмокнул жену в щеку. Я улыбнулась, вспомнив, как все радовались родившемуся у них сыну, первому внуку в семье, а затем глянула наверх. Лицо Кости сияло от радости и восхищения, отчего у меня в груди все пекло от бушующих чувств счастья. «Ну все, мы пойдем. Вась, вы отдыхайте, хорошо? За Будей мы присмотрим», — произнесла сестра и подмигнула мне напоследок, уводя за собой мужа. В палате остались только я, Филатов и наша дочка. «Амария, красивое имя», — подняла глаза на мужа, вспоминая прошлое место работы, до того, как перейти секретарем в фирму своего генерального. «Ничего не знаю. Только Елена прекрасная», — возразил наш дважды отец и присел рядом со мной. Наши взгляды встретились, и я вдруг вспомнила, с чего все началось. Удивительно, но познакомились ведь мы с ним гораздо раньше, чем Диана с Андреем. «Так, Филатов, признавайся, ты ведь переманил меня от Глеба Макарова не просто так. Уже тогда влюбился, да?» Прищурилась и пытливо сверлила взглядом партизана. Он перевел взор на потолок, но я видела, какая улыбка расцвела на его лице. «Все-то тебе расскажи, детка!» Щелкнул меня по носу и поцеловал невесомо в губы. Отстранился на несколько сантиметров и выдохнул. «Говорил же, свели меня твои ножки с ума!» Я бы рассмеялась. Но наша Марьюшка открыла глазки и захныкала, требуя, чтобы ее покормили. Мы с Костей разделили момент ее первого кормления вместе, с умилением наблюдая за нашей крохой. И в этот момент я ощутила, что жизнь моя — полная чаша. Разве могла я подумать, что выйду замуж после 30? Считала, что останусь старой девой и заведу кошек. А сейчас у меня муж, дом, сын и дочка. Осталось только дерево посадить. Впрочем, и за этим дело не станет, ведь все у нас еще впереди.